Кукла Таня заболела. Что случилось с куклой Таней? Она так сильно заболела! Я вызову доктора, сказала мама куклы Тани. Она взяла шнур от занавески и сказала: «Алло!» «Алло!» — ответил доктор. Он стоял у занавески с другой стороны. «Доктор! Доктор! Скорей приходите! Кукла Таня болеет!» «Уже иду!» — сказал доктор. И тут же пришел. Его пальто волочилось по полу, шляпа съехала на нос, а в руках была деревянная ложка. «Так-так!» — произнес доктор. «Надо ее осмотреть!» И треснул куклу Таню по лбу ложкой. «Доктор!» — закричала куклина мама. «Не надо так делать!» «У вашей дочки жар!» — сообщил доктор. «Надо положить ее в теплый шампунь!» «Когда у детей жар, их не кладут в шампунь!» — возмутилась мама куклы Тани. «Слушай!» — закричал доктор. «Если ты сама все знаешь, то и будь доктором!» И схватил куклу Таню за ногу. Куклина мама схватила свою дочь за другую ногу, и они стали тянуть изо всех сил. При этом они громко кричали и визжали. Тут в комнату зашла Машина мама. «Поглядите-ка», — сказала она, — «доктор и мама хотят порвать ребенка. Никогда в жизни я такого не видела, ни разу». «Но он», — сказала Маша, — «но она», — сказал Саша. «Я приготовлю вам какао с печеньем», — сказала мама. «А куклу Таню положите в кровать, и она быстро выздоровеет». Куклу Таню уложили в постель. Она закрыла глаза и подумала: «Да чего ж хорошо, что у меня есть бабушка!»